Дорогие радиослушатели, сегодня в нашей беседе затронем такую мысль. Почему Христос совершал чудеса? Что его побуждало это делать? Сначала возьмем краткое определение или дефиницию слова «чудо». В нашем понятии это сверхнатуральное явление, не поддающееся нашему объяснению. А то, что мы не понимаем, вызывает у нас удивление, иногда восхищение. В Писании говорится, что на земле появится некто, что будет пробовать имитацию чудес, какие Бог совершал в лице Христа. Имя этой личности – Антихрист, то есть противник Христа. Его целью будет, чтобы этими кажущимися чудесами подорвать веру в Бога. Мы ничуть не желаем умалить достижения во всех областях человеческого гения. Мы верим, что во многом помогает Бог, открывая людям уже давно созданные им законы, чтобы они, открывая их, и обретали то, что должно служить на пользу человеку. Беда, однако, получается тогда, когда человек-изобретатель все достижения приписывает только себе, своему разуму, и этим устраняет и умаляет и отвергает в своем эгоистическом ослеплении причину всех причин – Творца Бога. В Писании читаем, что дух Антихриста, желающий подражать Христу в мнимых фальшивых чудесах, он будет иметь некоторый успех у людей, и народ, удивленный этой мистификацией, будет восклицать, кто подобен ему. Посмотрите, чего достиг человек. Теперь можно обойтись и без Бога. И начнут поклоняться идолу гения. Об этом так много говорится в Евангелии. Кто имеет его, прочтите книгу Откровения Иоанна Богослова. Повторяем еще раз, что мы, верующие, благодарим Бога и разумных людей, которые изобрели нужное и полезное для жизни. Давайте, однако, посмотрим на другую сторону людских достижений, на то, чем люди гордятся, и увидим, что у несовершенного человека получаются и чудеса несовершенные. Возьмем, например, область агрикультуры. Все мы знаем, что самая питательная, здоровая и вкусная пища получается, когда она произрастается нормальным, известным на опыте простым способом. Всякие излишние химические удобрения, пособия в быстром росте злаков, подкрашивания для привлечения глаза или вызывания искусственного аппетита – все эти умные способы убивают настоящую ценность пищи, и от этого много различных заболеваний. Об этом много говорят и много пишут, и поэтому многие люди теперь возвращаются к простым методом выращивания питательных злаков, избегая всего, что убивает и здоровую пищу, и жизнь человека. А если взять произведения из пластики, посуду, одежду и многие другие вещи, которыми люди пользуются, к этому добавить косметику, без которой некоторые не могут жить, сколько зла и болезней причиняют эти изобретения? Это слова не наши. Это заявление многих исследователей, врачей и ученых нашего времени. Возьмем также современную технику. Сколько людей гибнут ежегодно в автомобильных авариях на этих модерных дорогах в Америке и других странах цивилизованного мира? Сколько людей теряют жизнь в аэропланах и их катастрофах? Об этом все мы знаем. Продолжаем еще брать примеры просто для сведения. Например, у людей вызывает удивление изобретение так званых компьютеров, то есть вычислительных машин. Воистину, это что-то удивительное. Но знаете ли вы, что при выписывании чеков эти так званые механические мозги делают громадные ошибки, приводящие иногда фабрикантов к банкротству? Или машины, делающие переводы с одного языка на другой? Часто вместо перевода просто употребляются слова «ты идиот». Это не слишком лестное выражение по адресу управляющего машиной. Или взять еще последнее изобретение так званых роботов, то есть механических людей, которые могут работать, говорить и даже убивать своего изобретателя. Это не только в области фантазии, а получается и реальные явления. А что можно сказать о медицине, если известно, всем известно, что то, что вчера считалось чудодейственным лекарством, после тщательного исследования теперь оказывается опасным и рекомендуется его избегать, как вредящего человеческому здоровью. Еще раз повторим, что у несовершенного человека, даже гениального, получаются и чудеса несовершенные. И как последнее, возьмем область религии. Сколько здесь совершается так званых чудес? Эти разные плачущие Мадонны, какие появляются то тут, то там. Конечно, кому-то нужны эти псевдочудеса. Или чудеса, совершаемые так зваными святыми, часто не имеющими никакого абсолютно смысла. Подражание древним пророкам, вызывание дождя, как пророка Илии, или 40-дневный пост без цели и смысла, или умножение хлеба, как Христос, там, где не было никакой нужды в этом, а главное, прославляется не Бог в этом, а так званый чудотворец. Теперь такой вопрос. Зачем мы рассуждаем об этой теме? Ответ таков, чтобы подчеркнуть разницу между чудесами, которые описаны в Евангелии, и так зваными чудесами, хотя в этом ничего чудесного нет, которые совершают люди, гордясь, приписывая себе славу, своему умению и интеллекту, и тем самым устраняя Бога и Его величие. Чудеса, которые совершал Христос, имели совсем другое основание. Читаем из Евангелия Луки, 13 глава, стих 10 по 17. «В одной из синагог учил он в субботу. Там была женщина, 18 лет имеющая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: „Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего“, и возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: „Есть 6 дней, в которые должно делать. В те дни и приходите исцеляться, а не в день субботний“. Господь сказал ему в ответ: „Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от ясли в субботу, и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз их и в день субботний?“ И когда говорил он это, все противящиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его». Когда внимательно читаем о таких событиях, прямо чувствуется не только логичность, но и жизненность, правдивость и необходимость такого чуда. Христос не делал это с целью саморекламы, не искал в этом популярности, как делают это люди во всех временах. Он видел нужду человека и желал ее устранить, поправить, исцелить. Евангелисты и ученики Христа не были людьми легковерными. Они проверяли всякое событие, расспрашивая научных свидетелей, как говорится у Луки Евангелия, 1 главе, стих 3. Тщательно исследовали, прежде чем записать в книгу. Они сами удивлялись и даже страшились виденного и слышанного. Но передавая, они подчеркивают, что Христос делал это ради любви к человеку, как в прочитанном случае. Бывали часто моменты, когда Иисус, желая помочь в исцелении нуждающемуся, умышленно избегал толпы и на каждого больного отдельно возлагал свои исцеляющие руки. Это было присуще его божественной натуре – искать славы не себе, а своими чудесами прославить Отца Небесного. Как далеко это не похоже на деяния человеческие во все времена! В Ветхом Завете описаны тоже чудеса, совершаемые пророками, но там они имели несколько иное основание. Например, пророк Илия в борьбе с жрецами идола Ваала низвел огонь с неба, который, сказано, пожрал и воду, и жертву, и даже камни. И это чудо убедило народ израильский, который увидел все, что сталось по молитве пророка, стал кричать: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Христос не для этого совершал чудеса, а через эти деяния Он после исцеления говорил к душе слепого, немого, бесноватого, желая вызвать в них веру в Бога, прославляющего эту силу, напутствуя словами: «Иди в мир и больше не греши», то есть «не возвращайся на старую дорогу, не живи старой грешной жизнью, живи для Бога и Его славы». Друзья мои, мы знаем, что в человеческой натуре есть интерес ко всему чудесному, необъяснимому. Не ищите этого ради любопытства у Христа. Он не делал этого, чтобы успокоить ваше или мое любопытство. Он желает помочь вам в жизни, исцелить болезнь, успокоить сердце, дать мудрый мир душе. Спросите у искренне верующих людей. Они охотно подтвердят это чудо исцеления. А это есть больше, чем исцеление немощи телесной. Христос это может сделать и с вами. Ищите исцеления и силы у Него. Дороже всего есть Христос для меня. Пройдите богатство земли. Богатство мое есть сокрыто в Христе. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Я счастлив с Иисусом везде. Хоть нищий оставлен, я в силе сказать: я счастлив с Иисусом везде.